теперь давай побываем в Соединенных Штатах Америки. Мне приятно рассказывать об этой стране, потому что к кошке здесь относятся с большим уважением. Члены американской организации «Любители кошек против войны» избрали кошку, символ домашнего уюта и покоя, эмблемой своего общества. На этой эмблеме пушистая кошка осторожно придерживает лапой маленький, словно мяч, земной шар. Какой-то особенной теплотой и надеждой веет от этой нехитрой картины. В той же Америке, в Нью-Йорке, мистер Майк Бокслер проявил настоящую заботу о братьях меньших, организовав для них специальную службу такси. Если хозяева заняты, и им некогда отвезти своих пушистых или пернатых питомцев в специальную парикмахерскую, к ветеринару, в магазин для домашних животных, все необходимое купит таксист, или просто на природу погулять, они могут заказать такси. В Соединенных Штатах Америки много счастливых котов. Но, наверное, один из самых счастливых — это кот Пусси, кот-миллионер. Конечно, собственного состояния Пусси не имеет, но у своей хозяйки пользуется неограниченным кредитом. Хотя деньги его мало интересуют. Ведь у него есть все, что можно купить за деньги, и то, чего купить нельзя. Любовь хозяйки. Хозяйка позаботилась о том, чтобы у Пусси были свои покои, уютно и со вкусом увешанные коврами и устланные пуховыми перинами. У Пусси есть целая команда слуг. Они пекутся о порядке и чистоте в обширных кошачьих апартаментах, вовремя доставляют свежие деликатесы к кошачьему столу. Правда, Пусси по турецкому обычаю вкушает пищу, сидя на ковре, а вместо стола у него просто мисочки из золота и серебра. Слуги следят за его режимом дня, покоем и здоровьем. Он наверняка считает своими роскошный парк, где можно гулять, как заблагорассудится, и Мерседес, в котором его покатает в любое время. Если Пусси хочет поиграть, с ним играет. И это, наверное, для него более важно, чем дорогие, расшитые бриллиантами попонки. Не скажу, что ко всем кошкам в Америке относятся так, как к Пусси. Не у всех хозяева миллионеры. Должна признать, попонки с бриллиантами — это уж слишком. Не в них кошачье счастье. Хотя если хозяйка может подарить тебе такие попонки, что здесь плохого? Но покинем Новый Свет и перенесемся на несколько минут в Англию. Здесь отношение к кошкам, как, впрочем, и к другим домашним животным, особое. Журналист Всеволод Овчинников очень интересно рассказывает об этом в своей книге «Корни дуба». В Англии собака или кошка — любимый член семьи. Они пользуются большим вниманием и заботой. Невозможно представить себе, чтобы англичанин мучил кошку. Еще в 1824 году в Англии было создано Королевское общество по предотвращению жестокого отношения к животным. Сейчас оно насчитывает 3000 местных отделений, сотню клиник, имеет свои ветеринарные госпитали. Но самое главное, это общество располагает штатом инспекторов, по докладу которых за жестокое обращение с животными можно попасть под суд и даже угодить в тюрьму. Вспомни Древний Египет. Вот такая серьезная опека над меньшими братьями. Даже к детям отношения в Англии не столь нежные. Родители стараются воспитывать своих малышей в чисто британском духе, для которого характерны суровая сдержанность, даже замкнутость. Но ведь чувства остаются чувствами. Они никуда не исчезают. Наверное, поэтому и родители, и дети, которые вынуждены скрывать открытые проявления любви и нежности друг к другу, все свои нерастраченные чувства переносят на домашних животных.